Глава 15. Рокси де Вир изучила в зеркале свое обнаженное тело и нахмурилась. Небольшая выпуклость чуть ниже талии беспокоила ее. «Я толстею. Если чуть сильнее выпятить живот, то буду выглядеть беременной». Она попыталась выпятить живот, подвинувшись на край кресла, специально сконструированного физиотерапевтами в Guy's Hospital так, чтобы она могла сама принимать душ. Повернувшись боком, девушка погладила свой вздутый живот. «Только на это я и способна», — сказала она. «Матерью мне никогда не быть». В эту минуту ненависть Рокси к матери была вполне осязаемой, плюшевым мишкой, которого можно было прижать к груди и понянчить. Иногда же ненависть была тяжкой, как каменное ядро, прикрепленное к ее кандалам. Когда-нибудь она сделает это, швырнет камень в океан жалости к себе и утопит. И тогда ее мать сильно пожалеет. Пожалеет ли? Рокси больше ничего не понимала. Знала только, что Эндрю Бизли — единственный мужчина, которого она будет любить до конца жизни. И что из-за матери Эндрю больше не с ней. Добравшись до спальни, Рокси оделась. Обычно это занимало много времени, но благодаря изобретательности медиков и сотням тысяч фунтов, вложенным отцом в решение проблемы, Рокси могла все делать самостоятельно. «Вы вполне могли бы жить одна», — повторяла Мария, физиотерапевт Рокси. «Купите себе квартиру. Вовсе не обязательно жить в этом доме, если не хотите». Но Рокси отвечала, что остается в Кингсмере ради отца. «Мамы почти никогда не бывает дома. Дорогой папочка отчается, если останется совершенно один». Но настоящей причиной было желание сделать назло матери. Как бы сильно Рокси не ненавидела жизнь под одной крышей с Алексией, она знала, что Алексия ненавидит это еще сильнее. «Почему эта сука должна жить мирной счастливой жизнью с папой после того, что сделала со мной? Она должна быть наказана. Это ей следовало страдать». Рокси связала белокурые волосы в хвост и нарумянила щеки. Несмотря на искалеченное тело, она по-прежнему красива. Скоро парламентские каникулы. Семья, как всегда, отправится в Мартас Вайн-Ярд. А Алексия при необходимости будет летать в Лондон и обратно. Ах, если бы она только смогла найти способ по-настоящему ранить Алексию. Единственное, о чем та заботится, это ее карьера. Черт возьми, именно ее Алексия и должна потерять. К несчастью, мать Рокси обладала почти сверхъестественным даром выживания в политике. Но все же, когда-нибудь... Сидя в кабинете своего лондонского дома, Алексия перелистывала переданное сэром Мэннингом досье. Она затребовала информацию только вчера, но Эдвард, со своей типичной предусмотрительностью, положил досье ей на стол в 8 утра. Досье оказалось куда толще и подробнее, чем она ожидала. «Вы взяли это в Госдепартаменте США?» – спросила она. «Я получил его из надежного источника, министр внутренних дел. И больше никто не знает, что я его затребовала?» «Вы не обсуждали это с комиссаром Грантом?» Сэр Эдвард принял оскорбленный вид. «Вы же просили об этом, министр внутренних дел?» «Конечно, нет». «Возможно, я не права, не доверяя ему», — подумала Алексия. «Он предан министерству, пусть и не мне лично. Пока я не добьюсь того, чтобы наши интересы совпадали, Эдвард будет полезным союзником». «Уверены, что хорошо себя чувствуете, Эдвард?» — спросила она, откладывая доклад. «Выглядите так, будто у вас что-то болит. Грудь?» Сэр Мэннинг запоздало сообразил, что снова хватается за рану. Вчера ему пришлось трижды сменить рубашку, и он пожирал таблетки ибупрофена горстями. Вчера приезжал Сергей Мелеску спросить о прогрессе. Он настоял на сексе, что стало истинной пыткой для Эдварда, и ушел с невысказанной угрозой насилия, тяжело повисшей в воздухе. «Мои друзья не слишком терпеливые люди, Эдди. Они ждут результатов». «Но я даже не знаю, что искать», — взмолился сэр Эдвард. «Мне нужно время. Нужно влезть к ней в доверие. Неужели не можешь им объяснить?» Сергей пожал плечами. «Не мои проблемы. Скоро увидимся, Эдди». Сэр Эдвард глянул на Алексию. «Небольшой инцидент. Упал с велосипеда по пути на работу». «Когда?» — ужаснулась Алексия. «Но почему ничего не сказали? Вам нужно ехать домой и отдохнуть». «Ни к чему, министр внутренних дел». «Необходимо. Вы уже не так молоды, Эдвард. Подобные вещи нужно принимать всерьез». Всего несколько царапин и синяков. Я вполне способен работать». Алексия покачала головой. «Слышать ничего не хочу. Я сама сегодня днем работаю дома, так что вам нет никакой необходимости оставаться здесь. Поезжайте домой. Сейчас прикажу своему водителю вас отвезти». Перечитывая дома оставленное Эдвардом досье, Алексия гадала, действительно ли ее секретарь лег в постель или прокрался обратно в офис, чтобы поработать. Карьерные государственные служащие вроде сэра Мэннинга, лайферы, как их называли в парламенте, почти все были трудоголиками, одержимыми работой и перипетиями вестминстерской жизни. Но она быстро забыла об Эдварде, погрузившись в чтение. Результаты осмотра психиатра. Конфиденциально. Больной. Уильям Хэмлин. Пациент проявляет классические симптомы паранояльной шизофрении, включая бред и слуховые галлюцинации, которым часто дает толчок телефон или телевизор. Он настаивает на том, что слышит определенный голос, классическая доминантная негативная галлюцинация, объединяющая критические комментарии со специфическими инструкциями пациенту. Периодически он описывает голос как женский. Мать умерла, когда пациент был ребенком. Пациент ссылается на то, что его забросили и предали. Одержим мыслями о женщинах, в основном не сексуального, а ориентированного на семью характера. Пример – острое беспокойство о дочери. Его развод тоже кажется скрытым фактором в его бредовом мышлении и психозе, хотя отношения с бывшей женой считаются хорошими. Перемежающаяся депрессия, но без мысли о самоубийстве. Тенденций к насилию не отмечается. Очень ограниченная агрессия. Состояние пациента вполне управляемо с помощью медикаментов и домашнего ухода, при условии, что он будет эти медикаменты принимать. Атипичные антипсихотики крайне эффективны в лечении этого пациента. Особенно геодон, зипросидон. К сожалению, пациент не принимает медикаменты систематически. Пристрастие к алкоголю только усугубляет ситуацию. Доклад был составлен и подписан 1,5 года назад. Алексия читала и перечитывала его несколько раз, пытаясь соотнести исковерканную внутреннюю жизнь Хэмлина с тем, что было написано, с тем, что проглядывало между строк. Кто этот человек, который ее искал? И чего хочет от нее? У него близкие отношения с женщинами, женой и дочерью, но именно в женщинах коренится причина его умственной нестабильности. Он считает, что женщины бросили его и предали. Но в нем нет гнева и склонности к насилию. Он слышит голоса, пугающие голоса. Алексия улыбнулась. «Полагаю, в этом у нас много общего. Только мои голоса реальны. Никакие дозы зипросидона не заглушат их». Собственно говоря, все, что она читала в досье сэра Эдварда, подтверждало мнение комиссара Гранта. Уильям Хэмлин не травил собаку. И явно не желал Алексии зла. Но все же мысль о том, что он скитается где-то в Англии, ищет ее, пытается выследить, была неприятна. Комиссар так и не смог его выследить. С психически больными людьми всегда сложно. Если они не ищут помощи, быстро уходят с экрана радара. Турист без медицинской страховки, без определенного адреса, без полиса национального страхования. Хэмлин просто призрак, утверждал он. Алексия де Вир боялась призраков. Пора проверить, насколько далеко может зайти преданность сэра Эдварда Мэннинга. Джеймс Мартин, глава по связям с общественностью на Даунинг-стрит, схватился за голову. «Насколько все плохо, Джеймс? Только честно?» – спросил Уитман. «Честно, премьер-министр?» «Очень. Мне не хочется употреблять слово «несчастье», но...» Мужчины сидели за круглым столом для совещаний, заваленным горой газет. Заявление Алексии по поводу дела сельскохозяйственных рабочих вызвало вой либеральной прессы, а также разожгло огонь под новыми сторонниками правого крыла в британской публике, подогревая российское насилие и брожение в народе в масштабах, невиданных со времен знаменитой речи Эноха Паула «Реки крови» в 68-м. Грабеж в Бернли, попытка поджога предприятия, которым владеют мигранты в Дувре, и яростные протесты в доках Саутгемптона. Британская национальная партия призывает к одновременным массовым митингам в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме в субботу под лозунгом «Возродим британское движение». Иисусе, а что пишут в газетах? Ничего такого, чтобы вы хотели услышать. «Гардиан» называет Алексию оторвавшейся пушкой. «Таймс» спрашивает, уж не Министерство ли внутренних дел управляет страной. А Инди считает, что министр внутренних дел должен быть привлечен к суду за призывы к расовой ненависти. Зато Сан признает Алексию героиней. Да, и карикатура из «Телеграфа». Джеймс придвинул боссу соответствующую страницу, на которой Алексия де Вир, одетая леди Британией, сидела на троне, а у ее ног присмыкалась комнатная собачка с лицом премьера. Алексия протягивает Генри кость с надписью «Европейский союз». Подпись гласила: «Погрызи это, мальчик». «Я думал, вы потребовали, чтобы она несколько смягчила тон заявления». «Так и было», — мрачно буркнул Генри Уитман. «Так дальше продолжаться не может, премьер-министр. Нужно, чтобы все увидели, как вы наводите порядок. Утром полечу в Бернли. Может, сегодня в 6 вечера устроить пресс-конференцию?» «Конечно, но предлагаю устроить ее прямо сейчас, как можно скорее. И не нужно, чтобы министр внутренних дел прибыла туда первой». Сидя в машине, Алексия взяла трубку. Она ожидала, что премьер-министр будет зол, но не настолько же. «Я говорил вам, настоятельно советовал изменить тон заявления». «И я изменила». «Всего одно слово. Видели, что творится по всей стране? Это чрезвычайная ситуация. Могут погибнуть люди». «Люди рассержены, Генри», — холодно отпарировала Алексия. «И я их не осуждаю. Британский народ устал быть заложником банды наглых иммигрантов, которые высасывают у нас деньги и мочатся на наш флаг. Я выступаю от лица простых избирателей». «Чушь собачья. Вы пытаетесь набрать личный политический капитал. Если собираетесь вступить в борьбу за власть с коллегами из кабинета, делайте это не столь публично». «Но, Генри...» «Молчать!» Генри впервые повысил на нее голос. «Вы ничего не скажете, ясно? Ничего. Ни мне, ни прессе, никому. Сидите тихо и позвольте мне уладить весь этот кошмар. Мы поняли друг друга». Алексия молчала. «Имеете вы представление, Алексия, сколько человек требует вашей отставки?» Раздражение премьера было ощутимым. «Под каким давлением я нахожусь, пытаясь сохранить вам место?» «Понятия не имею», — вызывающе бросила Алексия. «И мне все равно. А стоило бы встревожиться. Помните, Алексия, меня тоже можно довести до точки». «Да, Генри, но, возможно, и вам стоит это помнить». Она первая повесила трубку. Эдвард, сидевший рядом, заметил, как дрожат ее руки. «Неясно, от страха или гнева?» «Могу я помочь, министр внутренних дел?» «Нет, спасибо, Эдвард, все в порядке». Они ехали молча, а когда свернули на эмбанкмент, движение стало не таким оживленным. Через несколько минут они будут на Парламент-сквер. «Еще одно, Эдвард. Это насчет досье, которое вы мне дали вчера вечером. На нашего друга Хэмлина, американца». Сэр Эдвард насторожился. Премьер-министр, очевидно, только сейчас задал жестокую выволочку миссис де Вир. Ее карьера висит на волоске из-за скандала с эмигрантами. И все же она тревожится из-за какого-то безвредного психа. Почему? «А что с ним, министр?» «Ну, полиция безуспешно пыталась его найти. Я задавалась вопросом, знаете ли вы альтернативные каналы?» «Понятно. Мне бы хотелось его разыскать». Сэр Эдвард помедлил, словно собираясь задать вопрос, но тут же передумал. «Конечно, министр внутренних дел. Считайте, что дело сделано. О, Господи!» На Парламент-сквер царил хаос. Там толпились группы обозленных протестующих всех партий с плакатами, выкрикивавших лозунги. Снимки Алексии держали отдельно, словно иконы, как сторонники, так и противники. Одна компания, в основном мужчины восточноевропейского происхождения, пририсовали к голове министра рога дьявола. Сквозь тонированные стекла Даймлера Алексия слышала оскорбления как английские «российская сука», так и пропитанные ненавистью ругательства на славянских языках. «Поезжайте вокруг», — велел сэр Эдвард. «Мы пройдем через задний вход». «Ничего подобного», — отрезала Алексия. «Остановитесь здесь». И прежде чем сэр Эдвард успел удержать ее, она открыла дверь и вышла. «Министр внутренних дел», — окликнул он. Но она не обернулась. Как только люди поняли, кто перед ними, разразился настоящий ад. К счастью, поблизости оказались двое полицейских, вставших по обе стороны от Алексии, но они мало что могли поделать с натиском напиравших людских масс. Второй раз за этот день Алексия испугалась. Звонок премьер-министра вселил в нее страх, хотя она этого не выказала ни Генри Уитману, ни своему секретарю. «Никогда не показывай слабости. Никогда не отступай». Загнанная в угол, она дралась еще яростней. Теперь она понимала, что сделала ошибку, выступив с заявлением, но никогда не признается в этом. Особенно сейчас, когда ставки так высоки. Она должна оказаться сильной в глазах Даунинг-стрит, в глазах кабинета, в глазах всех. Сила. Вот главный конек Алексии де Вир. Но это совсем другое. Это физический страх. Она поддалась порыву, выскочила из машины, и это тоже было ошибкой. Стоило послушаться Эдварда и войти через черный ход. Кругом опасность. Сообразив, что ее, должно быть, фотографируют, она держала голову высоко, пробираясь через разъяренную толпу, где почти не было женщин. Но она боялась. Близость мужчин вселяла неприятное чувство. Вселяла унизительный страх. Алексия ощущала несвежее, испорченное горечью обид дыхание, и ей стало нехорошо. Но тут кто-то неожиданно схватил ее за руку и потащил вперед. Она не видела спасителя, но знала, что тот ведет ее к служебному входу для членов парламента и правительства. К безопасности. Кто-то из охраны. В следующий раз я должна быть более осторожной. Расслабившись, она отвернулась от злобных лиц, окружавших ее со всех сторон, и сосредоточилась на видневшейся впереди двери. Наконец, опасность осталась позади. Сзади выстроилась стена из полицейских, оттесняя протестующих. Рука, сжавшая ее запястье, разжалась, и Алексия впервые глянула в глаза своего спасителя. «Вы?» – изумилась она. «Я?» Билли Хэмлин улыбнулся и сказал два слова, которые Алексия уже не думала услышать. Два слова, мгновенно вернувшие прошлое, наполнившие ее сердце безграничной, беспредельной тоской. «Привет, Тони!»